Глава 36. В Алма-Ате собрались лидеры крупнейших наркокартелей Афганистана. Они решили обсудить ситуацию, сложившуюся на российском рынке. На встрече присутствовали представители Кандагарского, Панджерского и Гератского кланов, которые в общей сложности производили до 90% мирового героина. Главным потребителем их товара была Россия. В год афганские мафиози поставляли сюда 100 тонн этого опасного для людей зелья. Афганские наркобароны пригласили своих партнеров по бизнесу из Казахстана и России. Все решали, что делать. Встречу начал Изатулла Шарихан, лидер Гератского клана, основного района по производству героина в Афганистане. «Добрый день, друзья, если его вообще можно назвать добрым. Я пригласил всех вас на эту встречу только с одной целью – посоветоваться. Наш с вами бизнес четко построен, поделен на рынки сбыта. Мы проводим грамотную маркетинговую политику, организовали безупречную логистику, на каждом участке контролируем движение товара. Все границы для нас открыты. Мешающих нам мы убрали, кого надо, купили. Механизм движения нашего товара отлажен почти идеально. Мы зарабатывали почти 500 миллиардов долларов в год. Все вы получали с этой суммы весьма приличные доходы. Мы не будем гневить Бога, отрицая те возможности, которые у нас есть. Но в последнее время у нас возникли определенные трудности. Российский рынок, один из самых перспективных для нас, внезапно рухнул. 2 года назад произошло что-то непонятное. Потребление героина упало на 80%. Ранее мы реализовывали в этой стране почти 20% своего продукта. Никто не сомневался в его качестве. Зная о сложном экономическом положении в стране, мы предоставили России колоссальные скидки, и тем не менее случилась катастрофа. В этом году потребление составило всего 5% от планируемых поставок. Героином завалены все склады. Он не находит своего потребителя. Мы поставляли в Российскую Федерацию почти 100 тонн героина ежегодно. Еще 2 года назад русские обеспечивали нам более 20 миллиардов долларов чистой прибыли. А что сейчас? Всего 1 миллиард? Мы кое-как продаем 5 тонн в год, и даже это потребление катастрофически сокращается. Что случилось? Шарихан обвел всех вопросительным взглядом. Присутствующие мафиози молчали. Они сами не понимали, что происходит. «Вот вы, Дмитрий», — выступающий обратился к мужчине средних лет славянской внешности. «Что вы думаете по этому вопросу? Мы предоставляем вам огромные скидки для реализации товара в России. И что все-таки происходит?» В его голосе звучали угрожающие нотки. Дмитрий Никитин был официальным дилером афганского наркокартеля в России, и почти 80% героина из этой страны шло через него. Никитин поежился от страха. Он прекрасно знал нрав своих афганских партнеров. Шутить они не любили, а их алчности не было предела. Они жестоко карали работников, пытавшихся обмануть их даже на 100 долларов, а тут десятки миллиардов убытков. Он тяжело вздохнул. «Наркотики не берут?» «Почему?» — взревел Шарихан. «Как так не берут наркотик? Вы туда что, сахарную пудру подсунули и диабетикам предложили?» Его злости не было предела. «Потери почти 20 миллиардов долларов, а вы говорите, наркотики не берут. Покажите мне наркомана, который не будет брать наш героин, афганский героин». Дмитрий немного съежился и неуверенным голосом продолжил. «Самая большая проблема заключается в том, что наркоманы раньше были готовы на все, чтобы получить дозу. Для них героин был дороже любви, дружбы. Мать родную готовы были продать ради него. А сейчас...» Он сделал паузу. «Я не понимаю, что произошло. В моем сознании эта картина не укладывается». Афганец посмотрел на своего русского партнера. «Дмитрий, сколько вы получали барышей с наших поставок? Минимум миллиард долларов в год? Лично вы. И теперь вы заявляете, что героин никто не берет? Мы дали вам под реализацию более 100 тонн высококачественного фирменного продукта, который с руками отрывают у нас в других странах. Возьмите Казахстан. Здесь проблем почему-то нет. Нет в Европе, Америке, Индии, даже в Китае, где действуют драконовские законы против наших людей. Мы только расширяем свой бизнес. Почему же у вас в России вдруг все так резко изменилось?» Шарихан вдохнул ртом побольше воздуха. Он задыхался от гнева. «Кажется мне, что вы, Дмитрий, со своими подельниками затеяли какую-то нечестную игру со мной. Наверное, решили открыть свой канал в Евросоюз. Там героин в 3 раза дороже, чем у вас в России». Никитин задрожал от страха. «Нет-нет, вы что? Я и подумать о таком не мог». При этом он отлично помнил, что часть героина действительно отправлял по своим каналам в Амстердам, Лондон и Кёльн. Он мог спокойно работать в России только при поддержке влиятельных людей из силового блока. Но спасти его от афганских наркобаронов вряд ли бы кто-то смог. Восточные люди не умеют прощать обиды, и существующая в Афганистане традиция кровной мести с годами приобрела еще более изощренный характер. Дмитрий прекрасно знал обо всем этом. Он сам жестоко наказывал тех, кто нарушал установленные им правила. Никитин встал, его руки тряслись. «Господин Шарихан, мы выясним, в чем проблема. Я сам заинтересован в том, чтобы наш бизнес процветал. Мы не остановимся ни перед чем, чтобы возродить наш бизнес. Ну, а те, кто попытается нам мешать, уберем. За Россию можете не волноваться. Она была главным потребителем героина. Им и останется. Бизнес больше страдать не будет». Все посмотрели на русского. «Решайте быстрее, иначе мы найдем других людей, которые смогут лучше вас улаживать проблемы», — закончил афганец. Дмитрий уезжал со встречи в крайне подавленном состоянии. Он боялся своих афганских партнеров. Может, есть смысл завязать со всей этой работой? Денег у него было много, даже очень много. Нужно было позволить себе все. Он был одним из самых богатых людей в России, правда, все время находился в тени. Выслушивая угрозы этих неотесанных бородатых афганцев, Дмитрий чувствовал себя униженным. Но только благодаря им он стал одним из самых влиятельных людей у себя в стране. Никитин на бронированном лимузине приехал в аэропорт Алматы, сел в персональный самолет и отправился в Москву. Он видел в иллюминаторе удаляющиеся огни большого города. Может быть, лучше бросить все и уехать куда-нибудь в самый дальний уголок земли, в самую затерянную глушь, чтобы его никто не смог найти. Как это все ему надоело! Не нужны были деньги, влияние, власть. Он понимал, как дорого спокойствие и личная безопасность. Самолет летел над бескрайними казахскими степями. Никитин смотрел на небо, завидуя звездам, которые могли жить сами по себе. Он летел домой и мечтал видеть любимых дочек, которые выскочат навстречу ему с веселым радостным криком «Папа, папа приехал!» Прыгнул к нему на шею и долго будут сильно прижимать к нему свои маленькие теплые головы. Никитин смотрел на звезды, забывая все плохое. В это время в самолете произошел взрыв.